Они не захотят меня слушать. Они хотят, они будут царапаться. И он говорит, я не как пророк говорю, я теперь знаю, что ты мечник уже есть. Но у них нет возможности их открыть. А потом пришло время, там стали сыновья или вещи себе не так, как надо. Ага, вот и зацепка, вот и повод. Вот, дорогой, ты был хороший, а сыновья твои плохие, дай нам царя. И исполнилось то, что много десятилетий назад Моисей видел в их сердце. Я не знаю, что сегодня Господь видит в вашем сердце. Вы вошли в труд. Я уже слышал о том, что есть желание трудиться. И я верю, что это не слова. Я верю, что это не просто красивое выражение. Это искренность сердца. Но я хотел бы, чтобы это сегодня желание было утверждено в нашем сердце. Потому что мы вошли в труд тех, которые шли перед нами. Я читаю один текст Писания. Я мог говорить еще о хлебах, мог бы говорить еще об этом. Я когда-то тему веду где-то, я ее более широко веду. Но сегодня я ее немного сужаю. Но я читаю один текст Писания. А вы сами перед собой скажите, вы такие или вы под это место Писания не подходите, ну и сами дайте название, как вы бы назвали эту норму поведения. Евангелие от Матфея, 25 глава, 24-30 стихи. И подошел и получивший один талант, и сказал, господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле, вот тебе твое. Господин же его сказал в ответ, лукавый раб и ленивый. Ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Почему? Надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я пришед, получил бы мое с прибылью. И так возьмите его талант и так далее, и отдайте тому, кто имеет 10 талантов. Вот как вы бы назвали вот этого человека, который вошел в труд господина своего? Он его нанял, он поручил ему то, что было, он ему дал талант. Скажите, как он себя вел, вошедший в этот труд? Боитесь ошибиться? Я вам подскажу. Ничего не делал. Он просто питался. Думаю, что господин его заработную плату положил месячную, чтобы он чем-то жил. Он ее исправно получал, кушал. Ну, на ту сумму приобретал, которую он получал. И ничего не делал. И господин пришел, говорит, а теперь дай отчет. Ты вошел, мы тут. А где прибыль? Говорит, прибыли нет, но и твое я никуда не дел. Ну да как не дел? Ты ел у меня, ты питался у меня. Если сегодня это относится к Господу, то мы скажем, я тебя кормил, я тебя растил, ты дышал моим воздухом. Я дал тебе хлеб и до хлеба, я дал тебе одежду. А вот что ты принес мне? Скажет, ну как же, я ж тебе твое-то отдал. И главное, что и обманывают, прикрываются тем, что я разумный. Я не такой, как все остальные. Я не буду работать на него. Он такой жестокий, собирает там, где не рассыпал. А господин говорит, слушай, не в этом дело, ты ленивый. И ты свою лень прикрыл лукавством, что ты не хочешь работать напрасно на кого-то. И ты, говорит, ты должен был хорошо понять, я тебе твоими устами буду судить. Вот ты сказал, что я собираю там, где не рассыпал. Беру то, что не ложил. Ты уже если я тебе дал тебе, то я обязательно же спрошу. Но я спрашиваю, когда ничего не давал. А тут дал, и ты думал, я не спрошу тебя? Я твоими устами буду судить тебя. Ты, оказывается, хорошо понимал все, но ты не хотел. Когда я сегодня посмотрю на церкви наши, когда так много братьев, так много сестер, и как трудно найти кого-то, послать куда-то работать. Вы, наверное, братья, это подтвердите. Не могу. Одна причина, вторая, третья, четвертая, десятая. Ну, прямо как послушаешь, ну, прямо таки, как он вообще-то живет на земле? Просто засыпанный нуждой. На смотру, нормально живет. Вроде бы и лицом неплохо, вроде бы и дома все. А вот для Господа не могу. Если бы это была просто теория, я бы на эту тему не стал говорить. Но я однажды пережил вот такое, ну, у практики личной. Когда надо было решить одну проблему в одной церкви, проблему пастора, это было в нашей области, я не рассказываю анекдоты, я не сочиняю на ходу произведения собственные, я просто говорю то, что было. Ну и знаете, прежде чем как решить этот вопрос, ну, мы всегда собираемся молиться, и мы молимся не совсем обыкновенно. Я уже рассказывал, когда собираются сосуды, я, значит, их фамилия у меня, я им присваиваю номер, который они не знают, и мы молимся, никто не знает, кто под первым номером, никто не знает, кто под вторым, никто не знает, кто под двадцатым. Потому что иногда и пустой есть. Там вообще никого нету. Вот для проверки, бодрствует или нет. Нету никого под этим номером. Ну ладно, это уже другой. Но после, значит, когда за первый номер, мы за второй, за третий записываем на магнитофон, а тогда уже, а под первым номером был вот тот, а теперь слушайте, что было. Знаете, как интересно бывает, когда сам себе напророчествовал. Точно, вот и до. Я знаю характера. И крутится, и вертится. Говорю, стоп. Или признавайся, что ложь, или принимай для исправления. Выхода-то нету. Это же через себя тебе и было. А было-то правильно, все точно было. Но это я так себе объясняю, как это бывает. И вот я ставлю нужду. Я знаю, что у меня даже, ну, вот проблему надо будет решать, я ставлю нужду. Ну, иначе, первое, наш откровение такое, все ставят, я вижу видение, как памятник все равно Ленину. Стоит человек с протянутой рукой. Я думаю, думаю, интересно, ну что это за откровение? Я так грешным делом и подумал, ну уже выдумала что-то. Уже выдумала что-то. Хотя я всегда предупреждаю, не выдумывайте. Вот если есть что, говорите, не надо напрягаться, не надо. Вот первый номер, видишь, говори, нет, значит нет. Не надо напрягать разум, чтобы что-нибудь обязательно добыло. Это у нас часто мы так обманываем сами себя. Думаем, что если стали молиться, но обязательно должно быть что-то, ничего подобного. Может быть, а может и не быть, это уже не от нас зависит. Ну и значит, я как-то смутился, думаю, ну уже начинается вот нечто такое. Потом вторая сестра говорит, я вижу вот такое видение. Говорит, вижу улей и соты, наполненные медом. Вот идет разумление эту церковь. И говорит, и туда прилетают пчелы. Но они прилетают туда брать мед, но сами его не носят туда. Вот они вошли в труд чей-то. Они медом питаются, прилетают туда, а сами говорит, мед туда не носят. Идет такое слово, говорит, поедешь, я вложу в твои уста мое слово, ты скажешь, и не примут. Потому что они не привыкли приносить мед, они привыкли брать, питаться и дальше ничего не давать. Вошли в труд и ничего не делали. И так оно и было. Так оно и было. И я понял, ну, пастор, это может протянутой рукой. А пчелы говорят, не протягивай руки зря, мы не привыкли давать руку, мы привыкли, чтобы ты давал. Мы к этому не приучены. Дорогие братья и сестры, я очень хотел бы, чтобы когда мы вошли в этот труд, не уподобились им, которые брали, но ничего не делали. Если даже мы ничего не делаем, ну, кажется, это самое безобидное. Но Писание говорит так, кто не собирает со мною, тот что делает? Вы понимаете, что нету воздержавшегося? Это мы сегодня. Кто за? Одна половина. А кто против? Вторая. А есть, которые и чем хорошие, а они воздержались. Они и не за, и не против. Это самые скользкие люди, если можно так сказать. А мы не там, не там. Мы и там хорошие, и там хорошие. А вот Писание прямо говорит, если ты не за, то ты уже против, так? Ну, а куда ты этого денешься? И если мы сегодня вошли в труд, и независимо от того, какого мы сегодня возраста, какого пола, какое у нас образование, что мы думаем, но мы вошли в труд чей-то. Ну, вот хотя бы сегодня сидим в молитвенном доме. Мы же его не строили. Это там вот брат Толя сидит, строил, его церковь строила. А мы вошли в труд их. Вошли, нам хорошо, греет, нам приятно все. Ну, войти-то вошли. И лишь сегодня мы просто послушаем, и это не вызовет ответной реакции для исправления. Значит, мы напрасно он работал для нас. Ну да, напрасно. Мы здесь просидели, но ничего не взяли, остались старыми людьми. Да еще, наверное, иногда и посмеиваться будем. Ну как там? Расскажи, как он там? Ну и начинаем. Где не так сказал, где не в ту сторону поглядел и так далее, и так далее. Ну труд-то сделанный, а польза? А вот когда мы этим трудом пользуемся, получаем благословение от Господа, а уже хотели мы или не хотели сегодня, мы уже взяли от Господа слово. Мы сегодня в столовой находимся. Многие люди думают, что труд – это ходить в молитву дом регулярно. Это не совсем так. Это не совсем так. Есть частичная доля, что это труд, но это не совсем так. Наша церковь, куда мы приходим помолиться, на наше собрание, это та столовая, где мы питаемся, чтобы дальше пойти работать за стены этого дома во время другое, будничные дни. Вы согласны со мной? Вот я работаю, а вы не работаете. Вы кушаете. Если только кушаете и не плюетесь. Иногда бывает так. Иногда так бывает. Слушают, ну, вы знаете что. Я смотрю, начинает вертеться, начинает крутиться. Когда заденешь за живое, тогда уже, делают вид, что ты их не касается, начинают разговоры какие-то. Я всегда так глянул, уже вижу, кого достигло, кого нет. Сидел, слушал, как уже начал, а ты там что, он же тоже на задело. Уже не можешь глядеть прямо, уже начинают переговоры какие-то вести с ним. Может, это не всегда правда. Может быть, это не всегда так. Я не говорю, что я такой аналитик все до точности. Но так часто бывает. Поэтому я думаю, что и проповедь, не проповедь, если она никого не задела, если она ничего не сделала. То зачем она тогда нужна вообще? Реакция должна быть или положительная, или отрицательная. Но если я что-то говорил, а вам без разницы, значит, зачем я здесь стоял, зачем я эту работу делал? Никакого эффекта нету. Я очень хотел бы, чтобы мы сегодня не уподобились тем, которые вошли в труд и ничего не делали. Господь с ними поступил очень строго. Сказал, заберите вот этот талант или динарий один, и что-то там было, и отдайте тому, кто работает. А этих туда, в другое место. Следующее читаю. 18 глава 4 книги Царств. В 3-й год Осии. Сына Илы, от царя Израильского, воцарился Езекия, сын Ахаза, царя Иудейского. 25 лет был он, когда воцарился, и 29 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Ави, дочь Захарии. И делал он угодное в очах Господних, во всем так, как делал Давид, отец его. Он отменил высоты, разбил статуи, срубил дубраву, и истребил медного змея, которого сделал Моисей. Потому что до самых тех дней сыны Израилевы кадили ему и называли его Нехуштан. На Господа Бога Израилева уповал он, и такого, как он, не было между всеми царями иудейскими, и после него, и прежде него. И прилепился он к Господу, и не отступал от него, и соблюдал заповеди его, какие заповедал Господь Моисею. И был Господь с ним везде, куда он ни ходил. Поступал он благоразумно. Я очень хотел бы, чтобы это место характеризовало наше поведение с того времени, когда мы вошли в чей-то труд. Он строил, он не был разрушителем. И если он разрушал, то разрушал то, что греховное оставалось. И вы знаете, это не так-то просто разрушать. Вы помните, когда Гедеон там одно дерево спилил, помните? Тут мы сказали, а кто это сделал? Ну-ка дайте нам его, мы с ним разберемся. Кто это сделал? Кто это дерево спилил? Ну, отец его, кажется, отец его там успокоил, он сказал, подождите, спокойно. Не надо особо трепетаться, не надо особенно горячиться. Если Ваал есть Бог, то пусть он судится. Он же Бог, он же может судиться.